Глава 7. Айлин. И снова серость и уныние. Восхититься бы видом из окна, да он не радовал глаз. Все казалось темным, безжизненным и мрачным. И не только этот дом, но и окружавшие меня люди, каждый человек поголовно. Еще вчера Деймор воспринимался иначе. Хотелось верить, что он другой, и все прикосновения, поцелуи, которые не находили ни единого отклика в душе, имели значение. Появился крохотный интерес, желание узнать будущего мужа, но оказалось, что Лэнс – точная копия Эвайна, гнусный, жалкий, преследующий лишь свои цели и готовый растоптать чувства любого человека без толики сожаления. В груди полыхнула злость, но и она, подобно мимолетной искре, сменилась безразличием. Деймор сумел уничтожить меня. Он попользовался и выкинул за ненадобностью. Я даже сегодняшнюю ночь помнила смутно, хотя всегда думала, что подобное событие надолго останется в памяти. Лишь обрывки ласковых слов и отголоски скомканных ощущений. Как же противно. Теперь я точно была никому не нужна. Ни родным, ни любимому, ни тем более чужим. Даже Деймору, показавшему на своем примере, что все мужчины способны на подлость. Тихий стук в дверь заставил поморщиться. Пусть оставят меня в покое, уберутся прочь и окончательно забудут о существовании Айлин Блэр-Блайер. Я не ответила, промолчала, впрочем, как и всегда с недавних пор. «Анне», — несмело заглянула в комнату Нира, — «я хочу побыть одна». В груди ощущалась бездонная пустота. Те крохи, чудом сохранившиеся и с трудом восстановленные, были уничтожены всего парой слов. «Мне нужна была именно Ирвис». Как выяснилось, она всем нужна. Лучше выбрать старшую сестру, ведь младшая, хоть и точная копия, ей и в подметке не годится. Прошу прощения за свою наглость, Нира все-таки ослушалась и нерешительно приблизилась ко мне. Я тут, извините меня, но я... Вот, она протянула руку и раскрыла ладонь, показывая деревянного коня, посыпанного мукой для придания цвета. В этом доме нет краски, но обещаю ее найти. В груди защемило от боли, поперек горла встал тугой ком. Я вышла из игры, когда оставила на подоконнике пешку. Пообещала, что буду стойкой, выдержу все напасти. Не покажу ни единой душе, насколько сложно оказалось принять предательство двух дорогих сердцу людей. И сейчас не стоило брать этот подарок. Прошу, возьмите. Он получился кривоватым, но перекрасить черного из вашего необычного набора я не посмела. «Помните, вы говорили про новые двери со старой служанкой? Пожалуйста, давайте откроем их». Я закусила губу и пару раз моргнула, боясь оторвать взгляд от шахматной фигуры, отдаленно смахивающей на коня. Казалось, если посмотреть сейчас на Ниру, то возводимая последнее время стена рухнет и удержать слез не будет возможности. «Поговорите со мной или хотя бы с ним. Он точно никому не расскажет ваших секретов. «Только не молчите!» — ее голос задрожал. «Анне, вы просили быть жизнерадостной, и я буду, обещаю, постоянно буду, каждый час, каждую секундочку». Дышать стало тяжело. Едва я приложила руку к груди и прикрыла глаза, как горничная бросилась меня обнимать. В другой ситуации я отстранилась бы, но не сейчас. Нира, сдержаться оказалось сложно. Я обняла ее в ответ и заплакала. Слезы лились нескончаемым потоком, а плечи подрагивали. Скопившаяся за эти дни горечь обрушилась на плечи моей верной служанки. Все-таки прорвала плотину, которая стояла крепко, но в итоге сломалась от одной маленькой червоточины. Я рыдала и не боялась, что кто-либо услышит или упрекнет. Эмоции вырвались наружу. И пускай это все происходило на глазах у прислуги, но она единственная осталась рядом. Только от нее чувствовалась поддержка. Спустя долгие минуты, когда подобие спокойствия разлилось по телу, я поняла, что Нира плакала вместе со мной, будто те ужасные слова выплюнули не мне в лицо, а ей. «Ты подслушивала?» — тихо прошептала я горничной на ухо. Она вздрогнула и попыталась отстраниться, но я лишь крепче прижала девушку к себе. «Спасибо». Говорить оказалось сложно, внутри все дрожало, а унять всхлипы никак не удавалось. Но мысль, что рядом есть надежный человек, который, несмотря ни на что, придет на помощь, подарила крылья и уплотнила землю под ногами. Ох, Анне, простите, простите, я обещаю, больше будешь, — хохотнула я и отстранилась. Ты не удержишься. Не давай обещаний, которые не сможешь сдержать. Смогу, — отступила Нира, вытирая кулаками слезы. Подглядывай, только не за мной. Мне захотелось улыбнуться. Взгляд скользнул по комнате, которая вдруг преобразилась, и серые тона окрасились в бежевые, желтые, оранжевые. Как же многие из нас зависят от настроения. Даже в дороге, когда я вознамерилась махнуть на прошлое рукой, попыталась идти дальше, проявить интерес к Деймору, то была лишь игра, игра в жизнь. Однако сейчас я глубоко вздохнула и еще раз, снова и снова, казалось, легким не хватало воздуха. «Анне Айлин, с вами все в порядке?» — встревоженно подскочила ко мне Нира и прикоснулась к руке, которую я прижимала к груди. «Да, да и еще раз да, спасибо тебе». Тут же возникло желание распахнуть окна, ощутить на своем лице ласку ветра, прикосновение солнечных лучей, почувствовать свежесть воздуха и позабыть о мраке, окружавшем меня последние дни. Пусть катятся к демонам все предатели. Я справлюсь без них, смогу, преодолею любую преграду, отыщу свое счастье, и мне никто не помешает. К демонам всех! Даже голос звучал намного приятнее, чем раньше. «Так вы примете мой подарок?» — снова протянула раскрытую ладонь Нира. «Конечно, это будет мое самое ценное сокровище». Я вознамерилась дотронуться до него, но затем посмотрела на руку и настроилась на магическое поле. Одного желания хватило, чтобы от того оторвалась двухцветная искорка, эффект третьего уровня магии, но какой-то неправильный, он должен быть однотонным, и направилась к фигурке. Стоило ей прикоснуться к коню, как тот подпрыгнул и вмиг преобразился. Очертания стали мягче, спала мука, малейшие царапинки теперь смотрелись шрамами. Он даже зашевелил головой, будто живой, и пару раз моргнул. «Ох, мамочки!» — восторженно вскрикнула Нира и приложила ладонь ко рту. «Чудненько! Единственное, что пришло мне в голову. Кто же ожидал, что в сочетании с магией Деймора у меня появится что-то подобное? Нет, надо найти краску. Я сейчас же отправлюсь на ее поиски. Его нельзя оставлять в таком виде», — залепетала Нира, поставила интересующуюся окружением фигурку на подоконник и выбежала из комнаты. Я не могла оторвать от нее взгляд. Конь потряс головой, сбрасывая остатки муки, фыркнул. Он забавно дернул ухом, направился к стеклу и стукнулся об него, после некоторое время восстанавливая равновесие, а затем вознамерился спрыгнуть на пол. И только я подставила руки, чтобы словить его, как из коридора раздался крик, полный ужаса и дикой боли. «Нира!» — выдохнула я и бросилась ей на помощь. Мне никогда не приходилось так быстро бегать. В сердце зародился страх за мою горничную, которая отправилась всего-то на поиски белой краски. По пути к правому крылу, откуда совсем недавно доносился ее голос, в голову закрадывались самые разные предположения. Упала, ударилась, наткнулась на кого-то отталкивающей наружности, порвала платье, поломала, в конце концов, руку или ногу, но ни одна из догадок не оказалась верной. Я завернула за угол и замерла, не веря своим глазам. Над Нирой склонилось жуткое существо и обнюхивало ее. Покрытая глубокими морщинами красная кожа, загнутые назад массивные рога, большой горб на спине, спрятанный под бордовой тканью плаща. «Уйди от нее!» — сдавленно крикнула я. Тот вдруг поднял голову. Полностью черные глаза вспыхнули алым пламенем и сразу же потухли. Один его вид должен был вселить ужас, но вместо этого породил негодование. И даже большие клыки, появившиеся при открытии пасти этого чудовища, толком не испугали, а должны были. «Кто ты?» — хриплый низкий голос раздался сразу со всех сторон. Будто его обладатель пытался не только придавить своим величием, но также причинить физическую боль. Пространство вокруг дрогнуло и принялось неравномерными толчками сужаться, словно сами стены двинулись на меня, намереваясь прихлопнуть случайно залетевшую муху. Впору было ужаснуться. Я сжала кулаки и стряхнула головой. Все вдруг вернулось к своему первоначальному виду. Но обои, оконные рамы, бордовый половик, они потрепались, обветшали, покрылись пятнами и дырами, как будто время нещадно над ними поиздевалось. но это не имело значения. Я повторила ранее сказанное более настойчиво. «Отойди от нее!» «Не могу!» Его оскал показал мне множество острых зубов, похожих на часто посаженные колья. «Слишком вкусная!» Из-под плаща вынырнула рука с длинными черными когтями. Я ужаснулась, что сейчас он причинит Нере непоправимый вред, и неосознанно сделала пару шагов к ним. Существо вдруг вскинуло голову, слегка склонило ее на бок и повело носом, принюхиваясь. В груди зародился страх, первородный, неконтролируемый, всепоглощающий, способный толкнуть на необдуманные поступки. Я сглотнула, сжала челюсти и посмотрела на монстра из-под лобья. У меня закралось сомнение, стремительно перерастающее в убеждение, что передо мной находился настоящий демон, который питается чувствами. Его пищей являлись эмоции, стихией – страх, а целью – хаос. В памяти еще жило то состояние, когда я видела окружение серым и мрачным. По всей видимости, его сейчас требовалось вернуть ради Ниры. Я коротко выдохнула и свела лопатки, припоминая неприятные слова, которые довелось услышать от Ирвис и Эвайна, а затем и от Деймора. Демон медленно поднялся, он заинтересовался мною, в два грузных шага приблизился и опалил мою кожу своим обжигающим дыханием. В нос ударил запах дыма. Коридор вмиг стал необычайно узким. По телу чуть не побежал озноб от состояния собственной ничтожности рядом с этим существом. Но я вскинула голову и посмотрела прямо в его глаза, полные мрака. Пуста. Голос чудовища разнесся неприятным треском по всему дому. Даже монстра не заинтересовала младшая Блэр. Не то, чтобы мне хотелось, но позволить ему приблизиться к Нире не входило в мои планы. Я обежала его по кругу и встала между демоном и своей горничной, расставив руки в стороны. «Не смей подходить к ней! Мне и не надо!» — расхохоталось существо из другого мира. И пол под нами чуть ли не содрогнулся от этого звука. Я вдруг вспомнила вид дворецкого при первой нашей встрече. Высохший, словно из него выпили все соки, поникший, безэмоциональный, опустошенный сосуд в человеческой оболочке. Из ладони выпал конь и покатился по полу, снова превратившись в обычную деревянную фигурку. Демон проследил за ней взглядом. Каждое его движение от поворота головы до нового глубокого вздоха сопровождалось ленцой. Монстр словно встретил жертв, которым уже не выбраться из клетки. «А ты бы предложила себя взамен?» Его оскал заставил вздрогнуть. «Ты не получишь ни меня, ни ее», — повела я плечом, в полной мере осознавая, что это не так. Существу из другого мира ничего не стоило сделать всего шаг и сжать мое крохотное тело, вызвав боль, муку, агонию от его испепеляющих рук и бесконечные страдания. Разве обычный человек мог что-либо противопоставить ему? «Для чего?» — поспешила я изменить свой ответ. Нира продолжала неподвижно лежать на полу. Сердце обливалось кровью от одного ее вида. Глаза слегка впали. На лице застыл ужас, а губы остались приоткрытыми, словно продолжали молить о помощи. Но одно радовало — она дышала, была еще жива, могла очнуться и восстановить силы, а затем и дальше радовать окружающих своим присутствием. «Не обязательно всех, хотя бы меня». Демон наклонился и поднял фигурку коня, придерживая ее одними лишь когтями. Он осмотрел ее со всех сторон. «Сыграй со мной. Я не буду ни во что с тобой играть. Позволь только забрать мою горничную и развлекайся с кем-нибудь другим в этом доме». «С ними неинтересно», — скучающе повернул он голову к окну. «Зато с твоей служанкой я бы позабавился. Она на редкость аппетитная». Голос чудовища действовал на меня необычно. Он окутывал со всех сторон, исковывал движение, дурманил разум. Сложилось ощущение, что таким образом демон прощупывал слабое место, на которое надо надавить, чтобы вывести меня на эмоции, испить их до дна и не оставить ничего внутри, так же, как он попытался это сделать с Нирой. Я даже подметила полупрозрачный алый магический шлейф, тянущийся от монстра ко мне, и попытка развеять его ногой ничего не дала. А вот ты... Его резкая смена настроения и грозность заставили напрячься. «От тебя нечего взять. Таких создаю я сам. Тогда я предложить себя взамен не могу. Поэтому остается один выход — отпустить нас». Сказав это и посмотрев в глаза демону, я поняла, что он не согласится. Оставалась надежда на подмогу, но никто к нам не спешил. Я терялась в догадках, куда пропали жители и работники дома Стейнер. Ведь крик Ниры должны были услышать. Так почему здесь не появился тот же Творецкий? Куда все запропастились? Да и сам Деймор исчез. А ведь именно из-за него мы попали в столь неприятную ситуацию. «Сыграй со мной!» Демон поднял фигурку коня на уровень глаз. «Взамен я не трону твою служанку». Не следовало соглашаться. С такими существами вообще желательно не иметь никаких дел и держаться от них подальше. Но что я могу? Тянуть время, пока не появится хозяин дома и не разберется с проблемой, в которую сам же нас и втянул. Пожалуй, только это. Какие условия? Демон оскалился, снова приблизился, шумно втянул воздух и расстроенно покачал головой, будто остался недоволен тем, что унюхал. А после существо царапнуло когтем мою руку, заставив приподнять ее, и вложило в ладонь фигурку коня. «Ничего сложного, ты можешь выбрать игру, условия». Его шепот затрагивал самые укромные уголки души, но не встретил никакого отголоска. Я засомневалась. Нам ведь ничего не стоило выбраться из дома Стейнер, сесть в карету и отправиться обратно в Тонвер. Вот только денег у меня не было, а почта с просьбой прислать необходимые средства дойдет до отца не скоро. Так что же предпринять? Усыпить бдительность хотя бы на время. Хорошо. От моего согласия демон резко выпрямился. Давай сыграем в шахматы и... Он вдруг схватил мое запястье, а я чуть не закричала от боли. «Хорошо», — отстранился он и провел когтем по моему подбородку. «Ты выбрала игру. Значит, за мной условия». Но подняла я руку вслед быстро удаляющемуся монстру и заметила колючую вязь на коже в виде толстого браслета, которая быстро померкла и исчезла.